недосягаемыми для русской полиции. Там были конспиративные квартиры отряда, их лаборатории, склады, архив. Там же жили все члены отряда. Вся подготовительная работа велась при помощи сочувствующих, через которых собирали нужные сведения. Основное руководство этой работы было в руках Карла. Но внутренние отношения в отряде были построены на строго демократических началах, и каждому из членов предоставлялась полная возможность для проявления личной инициативы. Исполнители выступали на сцену только тогда, когда вся подготовительная работа была сделана. Тогда они появлялись из Финляндии в Петербурге, наносили намеченный удар, и затем те из них, кто не был арестован, вновь скрывались в Финляндию. Типичным примером работы отряда было убийство главного военного прокурора генерала Павлова, главного руководителя военно-полевых судов. Павлов знал, что его деятельность сделала его ненавистным для революционеров. Когда он появился на трибуне Государственной Думы, вся зала его встретила несмолкаемыми криками «убийца», и ему не дали говорить. Поэтому он принимал чрезвычайные меры предосторожности и никуда не выходил из здания военно-судного управления, в котором находились и его частная квартира, и служебный кабинет. Даже для прогулок он пользовался только внутренним садиком здания, считая себя там в полной безопасности за спиной военного караула, который нес тщательную охрану всего здания. Организовать нападение оказалось возможным потому, что среди военных писарей управления нашлись сочувствующие, которые не только сообщили все необходимые подробности о внутренних распорядках в здании и об образе жизни самого Павлова, но и непосредственно помогли организаторам дела, дав условленный сигнал о времени выхода Павлова на прогулку. По этому сигналу террорист, бывший матрос Егоров, один из руководителей незадолго перед тем жестоко подавленного военного восстания в Кронштадте, вошел во двор здания, переодетый вестовым, якобы присланным со срочными бумагами и несколькими выстрелами из револьвера, наповал убил Павлова. Конечно, не все свои планы отряда удавалось осуществлять с таким успехом, как этот. До перехода отряда в ведение АЗЭФа удачи в его деятельности перемежались с неудачами. Но в общем и целом деятельность отряда развертывалась вполне успешно, а сам отряд укреплялся и рос. Много места в деятельности отряда занимала борьба против тех представителей тюремного ведомства, которые выделялись своей жестокостью в отношении к политическим заключенным. Этот вид террора, террор тюремный, вообще весьма характерен для периода 1907 и последующих годов, когда победившая реакция повела систематический поход против своих пленников, вымещая на них свою злобу за только что пережитые страхи. По приказу из Петербурга повсюду в тюрьмах вводился строжайший режим. За малейшие нарушения полагались суровые кары. Для политических осужденных на каторгу было введено даже телесное наказание. Заключенные делали отчаянные попытки оказывать сопротивление, устраивали голодовки, обструкции, прибегали к самоубийствам. Это не давало результатов. Все протесты бывали беспощадно подавляемы. Власти не останавливались перед применением вооруженной силы, и в синодиках борьбы числилось уже немало имен убитых и раненых при такого рода столкновениях. Но между революционерами, находившимися в тюрьмах, и революционерами, оставшимися на свободе, тянулось много нитей и политической солидарности и личной близости. А потому на насилие против арестованных оставшиеся на свободе часто отвечали актами террора. Их исчисляют десятками. Несколько актов тюремного террора было совершено и отрядом Карла. Между прочим, им было организовано убийство начальника алгачинской каторжной тюрьмы Бородулина, который первым применил телесные наказания к политическим каторжанам. К этой же группе тюремного террора –